сразу полегчало. Жаль только, что остальная грязь въелась намертво. Проснулся Сол с ощущением, что именно сейчас и начинается настоящая работа. То ли опекуны подкинут задачку, то ли он сам обнаружит ближайшую угрозу человечеству. Действительно, то он в цейтноте мчался с одного убийства на другое, а то устроил себе каникулы на целых стоп. Сол попытался подсчитать, сколько времени он потратил на свои сердечно-финансовые проблемы. Сутки в квартире Элен, если это подходит под определение каникул. Вечер, ночь и утро в первом мотеле. Около половины дня во втором, где он сейчас находится. Это всего около 2 суток прошло, а столько всего случилось. Ему-то казалось, что он целую неделю самое малое дурака валял. Нервное напряжение от спрессованных в коротком отрезке времени небезопасных приключений не разрядилось в коротком дневном сне. Осознав, что вины в разбазаривании драгоценного времени за ним нет, Сол почувствовал готовность спать и спать, наверное, без конца. На этот раз он улегся, по-человечески раздевшись. Заснул легко, а во сне все пересчитывал пачки стодолларовых банкнот. Следующий день начался с позднего подъема, плотного завтрака и утренней газеты. Демон и оборотень вели себя как хорошо вышколенные слуги. Сол задумался, присутствует ли в их действиях уважение к нему, или они просто исполняют свой долг. Долг перед кем? Перед человечеством? Оба они не совсем люди. Перед мировым добром? Тоже нонсенс. Добро им не платит, а если Сол не ошибается в его добра сути, то долг перед чистой абстракцией вообще бессмыслен. Рыцари положительного заряда. Не звучит. Разговор не клеился. Сол ожидал деловых предложений, их не было. Самому нырять в вероятностный океан и, купаясь в потоке нечистот, искать, в какой точке прорвало канализационную трубу, не хотелось. Наконец Сол не выдержал. «Кто там у нас следующий в списке, парни?» Опекуны очень неуклюже изобразили недоумение. «Да, список есть, есть список. Но у кого он? Кажется, у меня. Нет, кажется, у меня». Короче, Солу предлагалось самому посоревноваться с коллективом пророков, этот список составлявших. Он ведь такой талантливый. Сол подумал было взмолиться. «Не умею я», но понял, что это бесполезно. Да и не прав он. Надо же когда-нибудь начинать. Вот как захотелось денежек, сразу отыскал решение. И с поисками виноватых, подлежащих уничтожению, то же самое. Придется нырять. В своем номере он удобно уселся, сосредоточился и заказал самый мелкий масштаб, чтобы охватить весь земной шар. Потом настроился на поиск массовых смертей. Да, картинка с деньгами выглядела куда красивее. Кто бы мог подумать, что в мире так много гражданских войн. На Азию смотреть страшно, да и Африка невесело выглядит. Но тут кто угодно бессилен, ведь корни сегодняшних бед лежат в прошлом. Сол изменил манеру сканирования. Во-первых, надо было смотреть в будущее, чтобы искать виновников в своем времени. Во-вторых, стоило обращать внимание на насилие, более концентрированное, что ли. При таком подходе, летом следующего года, он отметил жуткую вспышку насилия в столице Гаити, Порт-о-Пренсе. Около 2000 убитых. «Переворот или уличные беспорядки», — подумал Сол. Черт-то с два здесь найдешь концы. Прогноз оказался верным. Корни уходили в далекое прошлое. Вмешиваться было бесполезно. Сол посмотрел еще пару лет.